Сопровождаемый недоуменным взглядом Риты, он направился в бухгалтерию. Не входя внутрь, а прислонившись к косяку, он незаметно оглядел помещение, где кроме бухгалтеров за компьютерами работали сотрудники отдела статистики. Молча Гарулин бросал взгляды поверх голов сосредоточенных работников, которые, даже не видя своего генерального директора, затылками ощущали флюиды его властного недовольства. Тинчугова сидела к нему в полоборота, оживленно болтая с замом главбуха. «Галина, зайди на минутку», — приказал Гарулин. Тинчугова обернулась, ее резкие жесты сменились оцепенением, фамильярная улыбка застыла на красивом, побледневшем лице со вздернутым носиком и ямочками на щеках. Не дожидаясь Синчуговой, Гарулин вернулся в кабинет и занял свой вращающийся кожаный трон. Но прошло еще по крайней мере 5 минут, прежде чем в дверь постучали. «Ходи! Что это ты такая церемонная стала?» — насмешливо откликнулся Гарулин на деланный стук в дверь. «Привет! Ты, как всегда, нетерпелив!» Синчугова кокетливо взмахнула ресницами и, не глядя на Гарулина, села на один из стоящих напротив стола стульев. Однако ее правая нога, заведенная на левую, заметно нервно подрагивала. Ее мнимо уверенные самодостаточные жесты являлись не очень удачной ширмой для бурлящего в ней раздражения и страха. Она достала из сумочки пачку мор, зажигалку и закурила, каждым движением глаз и рук подчеркивая свое право на эмансипацию. «Ты сегодня хоть куда!» — Гарулин окинул ее высокомерно оценивающим взглядом. Нужно заметить, что Аркадий Вадимович был тонким ценителем женского шарма и элегантности. На Синчуговой была черная блузка и безупречного покроя костюм в куриную лапку. Мини-юбка позволяла оценить юную красоту ее стройных ног, обутых в высокие ботинки. «Это все, что ты мне хотел сказать?» — пренебрежительно кинула она, хотя ее голос выдавал скрытую обиду. «Нет, цыпонька, я спросить тебя хотел, не ты ли, сука, бумаги сперла?» Он сверлил ее ненавидящим взглядом, больше не прячась за ненужной теперь завесой набивших оскомину комплиментов. «Аркадий Вадимович!» — насмешливо засюсюкала Синчугова. «Откуда такие возмутительные подозрения?» Она вытянула вперед правую ногу, игриво покрутила ступней, встала и, подойдя к столу, стряхнула пепел в бронзовую пепельницу. Фривольно перегнувшись через стол, она выдохнула в лицо Гарулину со змеиным ехидством: «А все-таки жаль, что эта мысль не пришла мне в голову. Ты не находишь, Аркадий? Сядь, а то я сам тебя усажу», — ледяным тоном произнес Гарулин. Он старался сохранять непроницаемый вид, но Синчугова видела, как его мутные белки постепенно наливались кровью. «Ты нервничаешь, Аркаша», — не унималась язвительная Синчугова. Она стояла все в той же позе, оперевшись о стол ладонями широко расставленных рук и глядя прямо в лицо Гарулину, уничтожающе сверляя его своим взглядом. Гарулин молча и невозмутимо наблюдал за спектаклем, разыгрываемым своей бывшей любовницей. Наконец губы Синчуговой растянулись в ядовито-притворную улыбку, и, склонив голову на бок, знак насмешливой снисходительности, она сказала: «Тебе сейчас в самый раз липового отвара принять, а ты кофе хлещешь. Кстати, нельзя ли мне вкусить от даров Бразилии?» Но прежде чем она успела отойти от стола, Гарулин схватил ее за лацкан пиджака, свирепо притянув к себе, а потом грубо швырнул на стул. Он уже тяжело дышал, на его лице застыла гримаса гневного отвращения. он смог только выдавить из себя: «Стерва!» «Ах так, подонок, бросил меня, а теперь еще и дурь свою показываешь!» Глаза и щеки Сенчуговой полыхали, лицо истерически дергалось. «Уймись, — говорю, — я твоими представлениями сыт по горло!» — овладевая собой, произнес Горулин. Грозное выражение его лица сменила маска брезгливого презрения. «Значит, документы не ты сперла!» «Пошел ты куда подальше!» — с бешеным негодованием выкрикнула Сенчугова. «Да если бы даже и я, что бы ты мог со мной сделать? Люкиным припугнуть? Да он сам от меня тащится!» «Ясно, ясно! Давно с Эдиком-Педиком за моей спиной снюхалась, шлюха!» — опять теряя самообладание, хрипло закричал Горулин. «Шарков вообще тут ни при чем. Лучше на себя посмотри. Думаешь, у тебя море денег, так ты и приказывать всем гораст?» «А я на твои приказы плюю!» — высокий голос Сенчуговой перешел в визг. «Как бы ты ни доплевалась, крошка!» Глава четвертая. Еще раз окинув взглядом комнату Ларионова и бездыханное тело ее хозяина, я протерла носовым платком все ручки, на которых могли остаться отпечатки моих пальцев. Вышла из квартиры и, убедившись, что пути отхода свободны, осторожно закрыла за собой дверь и спустилась вниз. Ближайший телефон-автомат, к моему удивлению, отозвался длинным гудком. Набрав 02, я услышала голос дежурного и продиктовала адрес квартиры Ларионова. «Что там произошло?» – раздался в трубке требовательный голос. «Там бесхозный труп, если вас это интересует. Представьтесь, кто вы!» – без особой вежливости пробурчала трубка. «И оставайтесь на месте до приезда милицейского наряда. Я доброжелатель, а остаться, к сожалению, не могу. У меня много дел», – ответила я и повесила трубку. Минут через 20 я уже сидела за рабочим столом у себя дома и, включив настольную лампу, обрабатывала пепельницу из квартиры Ларионова,